Аудиокнига издательства «Синбад». Кармен Мула. Малютка. Инспектор полиции Елена Бланка. Книга третья. Перевод с испанского Екатерины Владимирской. Читает Наталья Мартынова. Часть первая. Одинокий. Отчего ты покидаешь меня и исчезаешь? А если мне понравится другая? «Если другая меня покорит». Цитата из песни бразильского певца и композитора Каэтану Велозу «Одинокий». Свадебное платье ей жало. От него пахло нафталином, а цвет его, когда-то наверняка белый, теперь было трудно определить, то ли кремовый, то ли желтоватый. Что говорить, не о таком бракосочетании мечтала Валентина в 15 лет. Платье принадлежало Рамоне, матери мужчины, за которого она вышла замуж, и который даже не удосужился поцеловать ее, когда регистратор объявила их мужем и женой. Свекровь, женщина жесткая и неприятная, была гораздо полнее Валентины. Но платье чуть по швам не трещало, все-таки четвертый месяц беременности. Непонятно, почему этот мужчина согласился жениться на ней, ждущий ребенка от другого. Валентина сняла платье. Осталась в комбинации, дешевенькой, купленной на рынке. Сколько раз она представляла себе, какое белье купит для первой брачной ночи. Что-то вроде того, в котором девчонки из клуба принимают клиентов. Вместо этого на ней были белые трусы и неидущий к ним лифчик, с грехом пополам поддерживающий грудь, которая все росла и росла. От собственного отражения Валентине стало грустно и тошно. И все же она гораздо привлекательнее, чем ее муж Антон. Маленький, угрюмый, с редкими, несмотря на молодость, волосами и бегающим взглядом. Он воняет так, словно неделями не моется. Кажется, у его пота запах свиного хлева. Эта вонь преследует Валентину с первой минуты в доме, где она теперь будет жить. Видимо, всегда. Ей 23. Она лет на 5 старше своего новоиспеченного супруга. У Валентины стройная фигура, правда, уже слегка подпорченная беременностью. Лицо вот не очень. Индейских черт, присущих почти всем болевикам, не скроешь. Ей-то они никогда не казались уродливыми. Но испанцам не нравились. Знали бы они, сколько всего ей не нравилось в мужчинах, которых она встречала в этой стране. С тех пор, как она приехала в Испанию, удача не улыбнулась ей ни разу. Даже мельком. Хотела открыть свой магазинчик, а пришлось прислуживать в доме, где хозяин насиловал ее каждый раз, когда они оставались наедине, пока хозяйка, видимо, что-то почувствовав, не уволила ее без объяснений. Она успела сменить не одну работу, пока дело дошло до этой свадьбы. А что дальше? Неизвестно. Может, ее ждет спокойная и счастливая жизнь, а может, она совершила страшную ошибку. Она ведь просила совсем немногого. Лишь бы дом не вонял свинарником, а супруг был чуть симпатичнее, мужественнее и приятнее, чем Антон. Но все пошло наперекосяк, и единственное, что ей удалось выйти замуж, привело ее в эту деревню, в этот дом, оказавшийся не намного лучше покинутого ею дома в окрестностях Санта-Крус-де-Ла-Сьерра, где она родилась и где отец собственноручно сложил очаг. В тех краях к свадьбе готовятся заранее. Пиво льётся рекой, мясом кормят досыта. Гости приходят в лучших нарядах. Вокруг мелькают вышитые юбки и сомбреро. Приглашенные музыканты играют вальс, под который кружатся жених и невеста. Это поистине счастливый день. На свадьбе Валентины гостей не было. Только они с Антоном и дама со Срамоной, родители жениха, они же свидетели. Никакой музыки. Никто не осыпал молодоженов ни рисом, ни цветочными лепестками. Все угощение состояло из прохладительных напитков в баре на площади, мисочки сухофруктов и порции кальмаров, которыми их угостил Анисетта, хозяин бара, обрадованный появлением новой посетительницы. Он единственный поздравил Валентину и нерешительно крикнул «Здоровье новобрачным!». Сейчас она была в комнате одна. Муж с ней не пошел. Она-то думала, что он захочет исполнить супружеский долг безотлагательно. Однако Антон, похоже, предпочел дождаться ночи. За все время недолгого ухаживания, вернее, пантомимы, предшествовавшей свадьбе, он ни разу не выказал ни малейшего интереса к ней. «Через полчаса ужин, не опоздай». Рамона вошла без стука, застав ее перед зеркалом в трусах и лифчике. Она никак это не прокомментировала, но Валентина остро ощутила презрительное равнодушие свекрови. За эти полчаса принять душ она уже не успеет. Смыть себя запах нафталина и ощущение, будто выпачкалась в грязи, не получится. Но спорить Валентина не решалась. С Антоном она познакомилась всего 2 недели назад. Это его отец Дамаса заметил ее в клубе. Нет, не среди хостес. Она всего лишь мыла там посуду, полы и туалеты. «Если выйдешь за моего сына, вытащу тебя отсюда», — предложил он. «Мы не богачи, но у тебя все будет». «Я беременна». «Ребенку дадим нашу фамилию». Вот и все. Она даже не спросила, чем они занимаются, только обрадовалась, что малыш, которого она ждала, она до сих пор не знала, мальчика или девочку, будет жить в нормальном доме, а не в придорожном клубе в окружении проституток, что ему не придется терпеть нужду, как приходилось ей. На ужин подали фрикадельки. Просто превосходные. Вкуснее Валентина в жизни не пробовала. За ужином все молчали. Только Дамаса, свёкор, объяснял ей, что самое главное здесь — свиньи. Они всех кормят. Рассказывал, как ухаживать за животными, в какие часы давать им еду, что и как убирать. «Такие тут правила», — заключил он. «Это не правила», — поняла Валентина. «Это законы. И, судя по общему молчанию, их соблюдение обязательно». После ужина она ждала мужа в спальне. Полагая, что теперь-то он захочет с ней спать, Валентина приготовилась. Надела ночнушку, подарок одной девчонке из клуба, в которой та встречала клиентов и которая, по словам проститутки, заводила мужчин. «Сделай так, чтобы он тебя захотел, и хватай его за яйца. Если все получится, неважно, каким способом, он всегда будет о тебе заботиться». Отец ее ребенка и не думал о ней заботиться. Он был проезжим, случайно заглянувшим к ним в клуб. Она не помнила ни его имени, ни зачем переспала с ним, даже не была уверена, что узнает его при встрече. Деликатностью испанцы не отличались. Все это она уже испытала и чего-то подобного ждала этой ночью от мужа. Но Антон, похоже, был не таким. Войдя в комнату, к воне свинарника теперь примешивался запах вина, он не стал ни целовать ее, ни желать доброй ночи, лег и заснул. Валентина тоже попыталась уснуть, но безуспешно. Ее одолевала тоска. В 3 часа ночи она вышла из комнаты и в потьмах побрела по дому, думая о своем безрассудном поступке. За считанные дни она вышла замуж и дала запереть себя вдали от мира с мужчиной, который был ей отвратителен, и его властными родителями. Валентина попыталась отогнать страх. «Антон всего лишь робкий мальчишка. Постепенно она сумеет его приручить». Зато ей удалось найти спокойное место, чтобы родить ребенка, чтобы иначе ждала ее малыша, ведь у нее не гроша за душой. Она вышла на огромное поле, освещенное луной. Дорожка вела к свинарникам. Надо убедить себя, что когда-нибудь она полюбит это место, станет считать его родным. Проходя мимо загонов, где спали свиньи, она вдруг услышала страшный грохот. Как будто одно из животных бросилось на дверь и ударилось о металлическую решетку. Она подошла ближе и различила внутри загона 2 голых мужчин, закованных в цепи. «Привет», — произнес тот, что бросался на дверь. Мужчина мастурбировал. Слюна струйкой стекала у него изо рта. Другой сидел на корточках и смеялся. Валентина плохо видела их в темноте. И если бы не приветствие, не была бы уверена, что перед ней люди, а не животные. Внезапно у нее за спиной раздался голос. «Что ты тут делаешь?» «Дамаса, свёкор». «Еще раз нарушишь правила, попадешь сюда же, в загон». Валентина инстинктивно обхватила руками живот, чтобы защитить малыша.